«Но вот опять», — говорит мистер Снегсби, весь бледный от обуревающих его чувств и необходимости, говорит шепотом. «Вот опять с другой стороны. Одно лицо строжайше запрещает мне говорить о Джо кому бы то ни было, даже моей женушке. Потом приходит другое лицо в вашем лице, то есть вы, и столь же строго запрещает мне говорить о Джо любому другому лицу и особенно первому лицу. Да это просто какой-то сумасшедший дом, говоря напрямик, это форменный бедлам, сэр», — заключает мистер Снегсби. Но в конце концов оказывается, что дело вовсе не так уж плохо, как он думал. Мина не взрывается у его ног, и яма, в которую он упал, не разверзается еще глубже. Мягкосердечный и огорченный тяжелым состоянием Джо, он охотно обещает забежать вечерком, пораньше, как только можно будет тихонько выбраться из дому. И когда наступает вечер, он действительно потихоньку уходит. Но кто знает, может быть, миссис Снегсби не хуже его умеет делать свои дела втихомолку. Джо очень обрадовался своему старому приятелю. И когда они остаются вдвоем, говорит, что мистер Снегсби, чудо какой добрый, если сделал такой большой крюк из-за такого никудышного малого, как он, Джо. Тронутый видом больного, мистер Снегсби немедленно кладет на стол полкроны, свой волшебный бальзам, исцеляющий все раны. «Но как ты себя чувствуешь, бедняга?» — спрашивает торговец, сочувственно кашляя. — Мне повезло, мистер Снегсби. — Вот повезло-то, — отвечает Джо. — Так что ничего мне больше не нужно. — А уж как мне тут хорошо! Вы и представить себе не можете, мистер Снегсби. Очень я горько каюсь, что натворил такое. Но ведь я не затем туда пошел, сэр. Торговец тихонько кладет на стол еще полкроны и спрашивает Джо, почему он кается и что именно он натворил. «Мистер Снегсби, — говорит Джо, — я пошел и заразил одну леди, что там была. Только она была не та, другая леди, и никто из них мне за это худого слова не сказал, потому что они такие добрые, а я такой несчастный. А леди вчера сама пришла меня навестить и говорит, «Эх, Джо, — говорит, — а мы думали, ты пропал, Джо, — говорит». А сама сидит, улыбается, до того спокойно. Ни словечком меня не попрекнула за то, что я натворил, даже косо не глянула, вот какая. А я к стене отвернулся, мистер Снегсби, и вижу я, мистер Джарндис тоже волей-неволей, а он отвернулся. А мистер Вудкорт, тот пришел накапать мне чего-то, чтобы мне полегчало. Он день и ночь капает. И вот наклонился он надо мной и стал говорить. До того весело. А я вижу, у него слезы полились, мистер Снегсби. Растроганный торговец кладет на стол еще полкроны. Если что и может облегчить его душу, так лишь повторное применение этого испытанного средства. «Знаете, про что я думаю, — мистер Снегсби, — продолжает Джо, — может, вы умеете писать очень большими буквами, а?» «Конечно, Джо. Как не уметь? — отвечает торговец. — Большими-пребольшими буквами. Громадными, а? — спрашивает Джо в волнении. — Да, бедный мой мальчик. Джо смеется, очень довольный. «Так вот я про что думаю, мистер Снегсби. Ведь мне велели не задерживаться на месте, все гнали и гнали, а я все шел да шел. А больше гнать некуда. Так вот уж вы сделайте милость, напишите очень большими буквами, чтобы всякий мог разобрать повсюду, что, мол, я очень горько каюсь, правда истинная, что натворил такое, хоть я вовсе не знал, зачем туда пошел, и даже вовсе ничего знать не знал. А все-таки смекнул, когда мистер Вудкорт из-за этого заплакал раз. Да он и всегда о том горюет. И, может, он, Бог даст, простит меня в душе. Вот написать про это большущими буквами, может, он тогда меня и простит. Так и напишем, Джо. Большущими буквами. Джо снова смеется. Спасибо вам, мистер Снегсби. Очень вы добрый, сэр, а мне теперь стало еще лучше прежнего. Отрывисто кашлянув, кроткий маленький торговец кладет на стол четвертую полукрону. Первый раз в жизни пришлось ему истратить на подобные нужды столько полукрон, и неохотно уходит. Никогда больше он не встретится с Джо на нашей маленькой земле. Никогда. Ибо повозка, которую так тяжело влачить, близится к концу своего пути и тащится по каменистой земле. Сутками напролет ползет она вверх по обрывистым кручам, расшатанная, изломанная. Пройдет еще день-два, и когда взойдет солнце, оно уже не увидит эту повозку на ее тернистом пути. Фил Сквот, закопченный и обожженный порохом, исполняет обязанности сиделки и одновременно работает в качестве оружейника за своим столиком в углу, то и дело оглядываясь, кивая головой в зеленой суконной ермолке и твердя «Держись, мальчуган, держись!». Нередко сюда приходит мистер Джарндис, Ален Вудкорт сидит тут почти весь день, и оба они много думают о том, как причудливо судьба вплела этого жалкого отщепенца в сеть стольких жизненных путей. Кавалерист, могучий, пышущий здоровьем, тоже часто заглядывает в чулан и, загородив выход своим атлетическим телом, излучает на Джо столько энергии и силы, что мальчик, как бы немного окрепнув, отвечает на его ободряющие слова более твердым голосом. Сегодня Джо весь день спит или лежит в забытьи. Ален Вудкорт, который только что пришел, стоит подле него и смотрит на его изнуренное лицо. Немного погодя, он тихонько садится на койку лицом к мальчику, так же, как сидел в комнате переписчика судебных бумаг, выстукивает ему грудь и слушает сердце. Повозка почти остановилась, но все-таки тащится еле-еле. Кавалерист стоит на пороге, недвижно и молча. Фил, тихонько стучавший по какому-то металлу, перестал работать и замер с молоточком в руке. Мистер Вудкорт оглядывается. Его сосредоточенное лицо, поглощенное своим делом врача, очень серьезно, и, бросив многозначительный взгляд на кавалериста, он делает знак Филу унести рабочий столик. Когда Фил снова возьмет в руки свой молоточек, на нем будет ржавое пятнышко от слезы. — Ну, Джо, что с тобой, не пугайся. — Мне почудилось, — говорит Джо, вздрогнув и оглядываясь кругом. — Мне почудилось, будто я опять в одиноком томе, а здесь никого нет, кроме вас, мистер Вудкорт. — Никого. — И меня не отвели обратно в одинокий том? — Нет, сэр? — Нет. Джо закрывает глаза и бормочет. — Большое вам спасибо. Ален внимательно смотрит на него несколько мгновений, потом, приблизив губы к его уху, тихо, но отчетливо произносит. — Джо, ты не знаешь ни одной молитвы? — Никогда я ничего не знал, сэр. — Ни одной коротенькой молитвы? — Нет, сэр, вовсе никакой. — Мистер Чедбенс... Тот молился раз у мистера Снегсби, и я его слушал. Только он как будто разговаривал сам с собой, а вовсе не со мной. Молился он куда как много, только я-то ничего понять не мог. Другие джентльмены, те тоже кое-когда приходили молиться в одинокий том. Только они все больше говорили, что другие молятся не так, как надо. Других, значит, осуждали. А то сами с собой разговаривали, а не с нами вовсе. Мы-то никогда ничего не знали. Кто-кто, а я знать не знал. А в чем они это? Эти слова он произносит очень медленно, и только опытный и внимательный слушатель способен услышать их, а услышав, понять. Недолго заснув или забывшись, Джо вдруг порывается соскочить с постели. — Стой, Джо, куда ты? — На кладбище пора, сэр, — отвечает мальчик, уставившись безумными глазами на Алина. — Ляг и объясни мне. — На какое кладбище, Джо? — Где его зарыли? Того, что был добрый такой, очень добрый, жалел меня. Пойду-ка я на то кладбище, сэр. Пора уж. Да попрошу, чтобы меня рядом с ним положили. Надо мне туда. Пускай зароют. Он, бывало, часто мне говорил. Нынче я такой же бедный, как ты, Джо, говорит. А теперь я хочу ему сказать, что я, мол, такой же бедный, как он, и пришел, чтобы меня рядом с ним положили. Успеешь, Джо. Успеешь. Кто его знает? Может, и не захотят там зарыть, если я туда один пойду. Так уж вы обещайте, сэр, что меня туда отнесут и с ним рядом положат. Обещаю, Джо. Спасибо вам, сэр. Спасибо вам. Придется ключ от ворот достать, чтобы меня туда втащить. А то ворота день и ночь заперты. А еще там ступенька есть. Я ее своей метлой подметал. Вот уж и совсем стемнело, сэр. А будет светло. Скоро будет светло, Джо. Скоро. Повозка разваливается на части. И очень скоро придет конец ее трудному пути. Джо! Бедный мой мальчик! Хоть и темно, а я вас слышу, сэр. Только я иду ощупью, ощупью. Дайте руку. Джо, можешь ты повторить то, что я скажу? Повторю все, что скажете, сэр. Я знаю, это хорошее. Отче наш! Отче наш! Да, это очень хорошее слово, сэр. Иже еси на небесех. Иже еси на небесех. Скоро будет светло, сэр. Очень скоро. Да светится имя твое. Да светится твое. Свет засиял на темном, мрачном пути. Умер. Умер, Ваше Величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер вы, люди. А ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день. Глава 48. Последняя схватка. Дом в Линкольншире снова смежил свои бесчисленные глаза, а дом в Лондоне бодрствует. В Линкольншире дедлоки былых времен дремлют в рамах своих портретов. И чудится, будто это не ветер тихо шепчет в продолговатой гостиной, а портреты дышат мерно и ровно. В Лондоне дедлоки наших времен с грохотом катят в огнеоких каретах сквозь ночную тьму, а дедлоковские заспанные меркурии, посыпав головы пеплом, то есть пудрой, в знак своего великого смирения, все утро просиживают в вестибюле, лениво развалясь и глазея в окошке. Большой свет — этот огромный мир, достигающий чуть не 5 миль в окружности, мчится во весь опор, а светила солнечной системы почтительно вращаются на указанном им расстоянии. Там, где светская толпа всего гуще, где огни всего ярче, где все чувства сдерживаются изысканностью и утонченностью, доведенными до совершенства, там пребывает леди Дедлок. Никогда она не спускается с тех сияющих высот, на которые поднялась и которыми овладела. Хоть и рушится ее многолетняя вера в свое умение скрыть все, что она хочет, под покровом гордости, хотя не уверена она сегодня, что до завтра останется для всех окружающих прежней леди Дедлок. Но не в ее натуре сдаться и пасть, когда в нее впиваются завистливые глаза. Поговаривают, будто с некоторых пор она стала еще прекраснее, еще надменнее. Изнемогающий кузен находит, что красоты у ней хватит на целый магазин красоток, но от нее как-то не по себе, вроде той неугомонной особы, что вскакивала с постели и бродила по ночам где-то у Шекспира. Мистер Талкинхорн не говорит ничего, и лицо его ничего не выражает. Теперь, как и раньше, его можно увидеть на пороге какой-нибудь светской гостиной в мягком белом галстуке, свободно завязанном старомодным узлом. И, как и раньше, он принимает знаки покровительственного внимания от аристократии, но ничем себя не выдает. По-прежнему его никак нельзя заподозрить в том, что он имеет хоть какое-нибудь влияние на миледи. По-прежнему ее никак не заподозришь в том, что она хоть сколько-нибудь его боится.